И действительно, этот объемистый документ, написанный под диктовку герцога Шуазеля, распространялся на указанную выше тему на многих страницах. Итак, по вопросу, который считали причиной антагонизма между официальной и тайной дипломатиями, между ними существовало, напротив, полное единение. И если они и расходились в чем, то лишь в степени важности, которую приписывали этой части своей программы, и в выборе средств для ее осуществления. Герцог Шуазель не заходил еще пока так далеко, чтобы признавать необходимость мешать военным операциям державы, внушавшей ему, однако, как и Людовику XV, равное подозрение. Но подождите, со временем и он пришел к этому. Разве мы не видели, как не то что в канцеляриях, а на поле сражения ввиду неприятеля обострялось взаимное недоброжелательство русских и австрийцев и не позволяло им помогать друг другу из страха, что общая победа принесет одному из союзников больше выгоды, чем другому? В этом недостатке согласия между членами коалиции, в этом соперничестве, которое парализовало их усилия, и заключалась история всей этой войны. Такова, впрочем, история всех коалиций. Когда несколько месяцев спустя русские вновь подтвердили превосходство своего оружия новой победой, то, обратясь уже не к Людовику XV секретным путем, а к герцогу Шуазелю официально, барон Бретель указал министру, что нельзя увеличивать затруднения прусского короля, так как тогда заключение мира встретит еще больше препятствий. И герцог на этот раз уже не протестовал. Это еще не все. Как смотрела официальная дипломатия на будущее отношения между Францией и Россией? По причинам, известным нам, Людовик XV и его тайные советники были против непосредственного политического союза с империей Елизаветы. Но герцог Шуазель, он предписал барону Бретелю ограничиться предложением России торгового договора. Намерения официальной и секретной дипломатии и здесь совпадают. Дальше. Почему новый посол, не имевший за собой ни опыта, ни возможности проявить до сих пор свои таланты, обратил на себя внимание министра? Ему было 27 лет. Он был красив, представителен, то есть имел именно те качества, которые были нужны, чтобы понравиться кому? Елизавете? Нет. Бедную Елизавету уже не принимали больше в этом отношении в расчет. В Версале все взоры были тоже обращены в сторону восходящего солнца. Барона Бретеля предназначали для романической и двусмысленной роли, имея в виду Екатерину, и находя, что он будет «the right man in the right place». Что же это была за мысль? Герцога Шуазеля, заведовавший секретной перепиской Торсье, не принимал в этой интриге никакого участия и даже не пророчил ей успеха. «Разве можно внушать любовь по заказу?» — писал он. «У барона Бретеля есть притом жена, которую он, кажется, любит». Итак, волею министра и под покровительством официальной дипломатии новый посол был прикомандирован специально к молодому двору. А между тем в Версале знали об отношениях этого двора к двору императрицы. Знали также и об его преданности Пруссии. И посылать при таких условиях представителя Франции к ногам великой княгини, разве это не значило выказывать в известной мере чувства враждебной России? Ведь это значило отправить в Петербург нового Понятовского, присутствие которого Елизавета не могла переносить. Все это должно было грозить серьезными недоразумениями и даже разрывом с Россией. И этот риск официальная дипломатия принимала на себя. Интрига не удалась, потому что барон Бретель, независимо от того, был ли он или не был предупрежден о надеждах, которые возлагались на его личное обаяние, не пожелал использовать его в политических целях. Он привез с собой в Петербург жену. И согласно одной из статей, данной ему официальной инструкцией, в которой герцог становился в явное противоречие не с тайной дипломатией, а с самим собой, начал хлопотать о возвращении Понятовского собственной его особой. Я отказываюсь понимать, каких счастливых результатов ждал министр от этой встречи. Секретная инструкция более логично высказывалась за то, чтобы поляк оставался в Варшаве. И если не считать тех мелких размолвок, на которые я указывал выше, это единственный пункт, вызывавший в то время разногласия между программами обеих дипломатий. Да и тут Людовик XV вскоре почти уступил своему министру, приказав барону Бретелю действовать сообразно с волей Елизаветы. Преемник маркиза Лапиталя вообще не оправдал доверия, возлагавшегося на его дарование. Приехав в Петербург в июне 1760 года, он очутился здесь на втором плане, куда его отодвинуло, во-первых, присутствие прежнего посла, замешкавшегося на берегах Невы, а теперь, по-видимому, намеренно откладывавшего свой отъезд. И, во-вторых, ход событий на театре войны. Теперь было не время вести дипломатические переговоры. Надо было драться с Фридрихом. И война, которая, по опасениям Версаля, могла дать России слишком большое преимущество над ее союзниками, действительно готовила ей ряд блестящих побед. Третье. Взятие Берлина. За время от ноября 1759 до февраля 1760 года Фридрих сделал новые попытки примириться с Петербургом через посредство генерала Вейлиха, которому было поручено вступить с Россией в переговоры по поводу обмена пленными, и через господина Пехлина, бывшего полковника Галштинской службы. Фридрих по-прежнему находил свое положение крайне непрочным. «Почти глупо с моей стороны существовать еще», — говорил он Декату. Встретив отказ со стороны России, несмотря на то, что по его предположениям посредником между ним и Елизаветой должен был быть сам великий князь, он предался мрачным опасениям, которые поверял в письмах принцу Генриху. «Я дрожу, когда вижу приближение кампании», — писал он. Начало этой кампании не оправдало, однако, его страхов. Переговоры, которые велись между Россией и Австрией, надолго задержали военные приготовления австрийцев. А вопрос о главнокомандующем, вновь поднятый в Петербурге, грозил остановить и армию Салтыкова. Осужденный и заподозренный еще со времени прежней кампании, Салтыков должен был разделить свою власть с Фермором, который, впрочем, внушал всем такое же недоверие, как и его товарищ. Командование армией исходило в сущности из самого Петербурга. Конференция, учрежденная Елизаветой, была ее главным штабом. И малейшие передвижения войск решались указами, которые обсуждались и составлялись за много сотен верст от театра войны. Иные из этих указов были, естественно, неисполнимы. Другие нелепы и даже безумны. Но в сентябре был издан один, которому было суждено нанести Фридриху страшный удар. По инициативе французского военного агента графа Монталамбера и австрийского военного атташе, по происхождению англичанина Пленкета, между Петербургом и Веной вырабатывался план движения на Берлин общими силами.